Вот такая моя вотчина, древней летописи след, записали село Хотчина, вот ему и 200 лет. Это древнее название для нас рукопись хранит. Летописца труд и знание теперь нам принадлежит. Среди болот не знаю точно, но у озер насыпав гать, то село с названием Хотчина стали гатчиною звать. В парках соснами да кленами окруженные дворцы с отражением помолвлены, так задумали творцы. Если спросит кто о родине, где воспитывала мать, Гатчина моя мне родина, не стесняюсь отвечать. Так самой судьбой назначено, не приходится жалеть. В дорогой и милой Гатчине мне и жить, и умереть. Дня напрасно не истрачено, 200 лет немалый стаж. Даже в Третьяковке Гатчина свой оставила пейзаж. В парках соснами да кленами окруженные дворцы, чтоб встречались здесь влюбленные, так задумали творцы. В парках соснами да кленами окруженные дворцы, чтоб встречались здесь влюбленные, так задумали творцы.